о русской культуре и истории нельзя было даже упоминать. О русских говорили исключительно как о людях низшей расы, представлявшей собой угрозу для западной культуры. Все это указывало на приближающуюся войну с Россией. Павел не хотел верить, когда я ему об этом рассказывала, но слухи уже кружились по Берлину. В другие города они не проникали, так как там можно было бы легко обнаружить источник, из которого исходили столь опасные известия. Хотя мы из-за быстрой перемены нацистской политики уже привыкли к скачкам от сверхчеловека к недочеловеку, эта деклассификация могла означать, что немецкому солдату женитьба на русской будет запрещена. Ранцау посоветовал мне поэтому как можно скорее, еще до объявления этого предписания, подать заявление о получении немецкого паспорта. В качестве первого шага я должна была сдать своего рода расовый экзамен в так называемом расовом отделе. Карликовый горбун, как из песни о Нибелунгах, повел меня и за компанию миссии через соответствующий отдел Министерства Розенберга. Это было нечто среднее между учебным заведением и антропологическим музеем. Он измерил наши черепа, затем наш рост. При этом ему пришлось вскарабкаться на стул, чтобы достать до соответствующей планки. Цвет волос и глаз были сравнены с идеальными моделями на картинах. Одобрительно кивая, он бормотал про себя: скандинавские прототипы. Мы с трудом могли подавить смех над суетней этого карликового троглодита. Разве не прозвали берлинцы Геббельса потемневшим, съежившимся германцем? Трот и Ранцау слушали наш рассказ об этом посещении с ужасом. Их совет был скорее жениться и забыть эту злую глупость. Несмотря на все, нам было трудно разобраться до конца в последствиях этого преступного фарса, проводимого с таким упорством. Нацисты знали: ложь, которую часто повторяют, становится аксиомой, смертельным оружием, которое позволяло им совершать массовые убийства евреев, цыган и тех, кто классифицировался ими как недочеловеки. Достаточно было лишь нескольких пометок в актах, чтобы включить жертву в соответствующую категорию. Легенда предостерегала, что в день, когда будет потревожена могила Тамерлана в Самарканде, в Восточной Европе, разразится еще большее несчастье, чем то, какое он сам когда-либо причинил. Советский антрополог профессор Герасимов открыл могилу 2 июня 1941 года. В тот же день Гитлер напал на Россию. Надо было лишь вспомнить о предостережении Бисмарка насчет войны на два фронта, чтобы предвидеть, что этот поход повлечет за собой катастрофу для Германии и невиданные несчастья для России. Первые бои принесли тяжелые потери, особенно в танковых частях. Промежутки между похоронами становились все короче, а одетые в траур члены семей воспринимались всеми как символы общей печали. Ронни Клэри погиб в начале русского похода 28 июля 1941 года, за месяц до своего 24-летия. Он был убит в башне своего танка. Для него, как и для других, три стадии жизни – юность, зрелость и смерть – слились в одну сегодняшнюю реальность. Для нашего поколения смерть была так близка, что она казалась нам не столь уж трагичной и несправедливой, как для родителей, остающихся со смертельными ранами потерь. Это чувство близкой смерти придавало нашей жизни сознание безвременности и свободы, что позволяло легче принимать судьбу и войну. Люди, которые в более поздние годы не прошли через этот опыт, едва ли могут понять такое чувство. Ведь юность, зрелость и смерть снова приняли конкретные фазы, касающиеся каждого в отдельности по его судьбе. Когда Ронни умер, он оставил море печали. Я сразу же поехала в Теплиц, чтобы навестить его родителей в их замке. Он находился, как и Кёнигсвард, в Северной Богемии, и когда-то здесь гостили и кайзеры, и короли, которых Меттерних созывал на конгресс. После смерти старшего сына, подававшего столь много надежд семье Клэри, предстояла еще потеря младшего, который погиб в конце войны в Югославии. Маркус, средний сын, пережил долгие годы плена в России и остался жив. Глава 9. 6 сентября 1941 года, в солнечный день золотой осени, Павел и я обвенчались в маленькой католической церкви в Груневальде на окраине Берлина. Здание церкви не было видно из-за высоких деревьев, окружающих ее. Можно было подумать, что мы находимся в деревне. «Я бы хотела, чтобы все было уже позади», — призналась я до этого моей подруге Марии Пилар Ойрцабель, жене испанского дипломата, когда все мелкие трудности, связанные с любой свадьбой, горой вырастали перед нами. «Это самый счастливый день твоей жизни», — сказала она убежденно. «Позволь событиям развиваться своим чередом». Так это и было. В последнюю минуту прибыли члены семьи из Мадрида и Рима.